Но все было тихо в природе, лишь стекала с неба вода, унося в недра земли следы осеннего тления. Вероятно, мне показалось, успокоилась я и почти уже заснула, как вдруг звук повторился, и на сей раз я поняла, что рожден он вовсе не за окном, а происходит как раз в моей комнате. Бывают такие моменты, когда пугаешься совершенно жутким образом, когда захватывает все твое существо волна ужаса, и никакие вмешательства рассудка не способны удержать тебя от животного страха. Ты находишься во власти химических процессов и цепенеешь до тех пор, пока организм не привыкнет к адреналину. Именно таким образом испугалась я. Сжав простыни, приподнялась на руках в кровати и с раскрытым ртом ждала то ли повторения звука, то ли появления в своей комнате чего-то ужасного. Шея моя вспотела, живот окаменел, а глаза вглядывались в темноту, напрягаясь до лопающихся сосудов, стараясь вычислить в ночи место, где прячется это что-то и откуда последует нападение. «Надо включить свет!» — вертелось у меня в мозгу. «Включить свет!» Но вместе с этим я боялась даже шевельнуться, словно надеялась, что если замру, меня не смогут обнаружить, как будто моя неподвижность станет лучшим камуфляжем и спасет меня. Щелк-щелк! Раздалось в комнате отчетливо. Такой звук получается, когда щелкают пальцем о палец, подзывая кого-нибудь. Глаза у меня были на мокром месте, сердце трепыхалось. Я хотела закричать, но горловой спазм помешал это сделать. Я лишь зашипела отчаянно, зажмурилась и приготовилась к самому ужасному. Щелк-щелк. «Мамочка, мамочка!» — зашептала я. Щелк-щелк. Казалось, раздавалось над самым ухом. «Да что же это в самом деле?» Внезапно разозлилась я. Какого черта я испугалась? Да и кого, в конце концов? Я открыла глаза, нащупала рукой выключатель и с силой нажала на кнопку, впуская в комнату свет. Второй рукой я инстинктивно прикрыла лицо, как бы защищаясь от предполагаемого удара. Но когда 100-ваттная лампочка осветила все углы, обнаруживая в каждом привычную пустоту без всяких угроз и посторонних, я внезапно засмеялась тихонько, чувствуя, как сердце постепенно замедляет свой ход, а плечи остывают от жаркого пота. «Какая все-таки глупость, ночные страхи!» — подумала я с удовольствием и радостно посмотрела на большой черный телевизор, сейчас молчащий и с нетерпением ожидающий следующего утра. «Щелк-щелк!» — раздалось снова. Сердце мое забилось с удвоенной силой, но теперь было светло, и я держала себя в руках, вершок за вершком оглядывая комнату. Стол стоит как обычно, шкаф с одеждой на месте, зеркало, отцовская гитара на стене, черный футляр. Щелк, щелк! И я поняла! Я, наконец, поняла! Звуки исходят из этого ящика, из этого футляра, так скромно стоящего возле двери. Это из него что-то щелкает, как будто призывая к чему-то. «Что же это может быть?» — спрашивала я себя. «Какое-нибудь животное? Птица какая-нибудь щелкает клювом, призывая на помощь? Попугай, например? Или часы?» «Господи!» — внезапно осенило меня. «Что если Соня права и в ящике мина, которая по какой-то причине заработала и вот-вот взорвется?» Не зря ли я отказалась от помощи Владимира Викторовича? Щелк, щелк. Нет, решила я, отметая версию с миной. Так часовой механизм не работает. Да и кому надо меня взрывать? Обойдемся без Владимира Викторовича. Нечего сидеть. Надо набраться смелости и проверить, в конце концов, что в этом ящике. Я перебралась с кровати на коляску и подкатилась к футляру. Он стоял на том же месте, что и накануне, но сейчас от него исходило что-то зловещее, пугающее, или мне так только показалось после пережитых страхов. Я обернулась на окно. Штора была распахнута, давая возможность свежему воздуху спокойно проникать в комнату. И я подумала, что если кто-то сейчас смотрит в мое освещенное окно, то, вероятно, перед ним открывается странное зрелище. Абсолютно голая женщина с нечесанными волосами в кресле-каталке раскатывает среди ночи по дому. «Я похожа сейчас на ведьму!» «Щелк! Щелк!» Я смотрела на бархатный футляр, словно хотела проникнуть сквозь его стенки, осветить рентгеновскими лучами своих глаз таинственные внутренности, щелкающие непонятно чем. И тут мне стало ясно, почему он показался вначале странным. «На нем же нет никаких запоров!» — удивилась я. «Ни одного замочка или щеколдочки! Как же он тогда открывается?» Я провела поверху футляра ладонью, но ни выпуклостей, ни каких-нибудь скрытых кнопочек или крючочков не обнаружила. Ничего подобного не было ни с боков, ни даже на дне. Я попыталась отыскать хотя бы щель между крышкой и футляром, но и ее не существовало. Только ноготь с треском обломила. «Щелк! Щелк!» — донеслось из футляра вновь. «Да и черт с тобой!» — разозлилась я. «Хочешь щелкать — делай это во дворе. Буду я с тобой церемониться!» Я вытолкнула ящик в коридор, затем, открыв входную дверь, столкнула его с крыльца в темноту. Он прокатился по ступеням и скрылся в крыжовенных кустах. «Вот так!» — сказала я с удовлетворением. А засыпая, подумала, что если в ящике какой-нибудь ценный музыкальный инструмент, то он непременно погибнет под дождем. Должна сказать вам, Евгений, что у меня особое отношение к музыкальным инструментам. Мой отец, Фридрих Веллер, был гитарных дел мастером, известным по всей Европе. И после него в моей собственности сохранился один инструмент, который я решила никогда не продавать, какие бы жизненные невзгоды ни преследовали меня. Знаете, Евгений, в чем заключался гений моего отца? Он был самоучкой. Ни его отец, ни дед даже не обладали музыкальным слухом. А уж о том, чтобы смастерить какую-нибудь скрипочку или на худой конец вырезать из орешника дудочку для ребенка, об этом и речи быть не могло. И дед, и прадед мои были обыкновенными немецкими столярами, проживая жизнь на свое нехитрое рукоделие в местечке Менцель, что находилось в русской стороне, в 20 верстах от города Марковина. Их руки были приспособлены для примитивного столярного дела. Казалось, что красные толстые пальцы могут только сжиматься и разжиматься на ручках рубанка, выстругивая кондовые столы и табуреты к ним. Похожие на ветки деревьев, узловатые и распухшие, эти персты вряд ли могли ласкать или даже щекотать. Так они были примитивно устроены. Помимо отца, в семье жили еще 4 детей, и все они были младше Фридриха. К тому же произошли девочками, что не предвещало повышения материального благополучия в семье. За девочками нужно будет давать приданое. А где его взять в достатке, когда за любую работу в Менцеле платят сущие гроши? Когда отцу исполнилось 9 лет, город Марковин посетила труппа бродячих гитаристов-венгров, и вечером в балаганном концерте маленький Фридрих впервые услышал музыку. Также он увидел, с помощью чего эта музыка возникает. Мальчика до глубины души поразило, что из обыкновенных деревяшек, хоть и умело составленных, получаются столь божественные, столь созвучные его душе песни. После концерта, которым руководил маленький лысый человек, он долго не мог прийти в себя, слабел на обратном пути, бледнел за ужином, затем раскалялся весь вечер и чуть было даже не заболел нервно, продрожав всю следующую ночь под одеялом и бредя пальцами музыкантов, рождающими музыку. Тряска продолжилась и утром, охватив все тело мальчика, а также челюсти, жутко клацающие зубами и угрожающие перекусить язык.